И еще. Не поедем мы завтра. И послезавтра не поедем. Дождемся или не дождемся семей. Побеседуем. Сделаем выводы. И сейчас я не собираюсь на укрепрайон бросаться. Оставшиеся на базе боевики наверняка насторожатся, завидев возвращающийся конвой. Сообразят, что у них, бинокли нет, что ли? Я оглянулся. Костя от мотоцикла незаметно кивнул. Дело сделано. Маячок на МОЦ поставлен. Это работа для Ватякова и Данилы. Очень важная. Пеленговать сигнал из двух точек, форта и Томки. Если банда задергается, сигнал покажет. Жаль, дальность ограничена. Все, садись и езжай. Ребята, помогите ему сесть в седло. Миш, не перекали клиента. Доедет? Да ему сейчас самый ништяк, командор. Как две стухи спирта вмазал. Красота! Доедет, куда денется. Тут гаишников нет. Похоже, пленный партизан до конца не верил моему решению и даже начав движение, ехал с каменной спиной, обреченно ожидая рокового выстрела. Мы стояли вчетвером и смотрели ему вслед. Что-то медленно катит. Так поторопить же надо, радостно догадался Костя. Он два раза выстрелил в воздух из маузера. Мартинес резко оглянулся, увидел поторапливающий жест сталкера, очнулся и резко прибавил скорость. Гоп, что ты хотел сообщить? Что-то важное? Еще бы. По пятнашкам и раскладу на базе этой отморози. Потом. Ничего особо интересного. Значит так. О главном. У гор дорога раздваивается. Одна магистраль идет дальше на запад. По ней, за их базой, еще одно селение пятнашек стоит. Это еще километр. Все записано. Дальше есть какой-то поликластер. Но туда они, как он говорит, не совались. А вот другая ветка дороги проходит на север вдоль плата. И по ней никто не живет. Во всяком случае, гериллес там никого не заметили. Эта грунтовка огибает плата, сворачивает на запад, ближе к берегу океана, и идет вдоль него среди холмов. И вот там... Не томи. Там стоит мертвый город, Федя, выдохнул Сомов. Чего? Вот это бомба! Мертвый город. Даже представить непросто. Да вот того, шеф. Мертвый город. Этот Мартинес и сам ничего не знает толком. Туда ездил только их командир с тремя нукерами. Больше никто. Огромный, каменный, страшный и сложный. Вот такая легенда, прикинь. Мы с Катей до сих пор в ступоре. Я буквально почувствовал, как за спиной от нетерпения и возбуждающего сталкерского инстинкта задрожал кастет. «Федя, слышь!» — с придыханием начал заводиться комсталк, сделав стойку. «Подождите, товарищ Лунев!» Черная точка мотоциклиста удалялась по пустынной желтой дороге. «Мне надо все услышанное обмозговать. Думаю, получится», — вслух подумал я. Конченными дураками надо быть, чтобы после такого дергаться. А они на дураков не похожи. Объявляю активную часть операции «Лавина» законченной. Прячь оружие, братва. Лунев, уже поняв, что все сладится, с довольной улыбкой сунул пистолет в деревянную кобуру, поправил портупею, но вдруг, в очередной раз, перехватив мой взгляд, неожиданно театрально возгласил. «А что, коллеги?» «По-моему, самое время!» «О чем ты?» — с недоумением спросил я. «Да мы на Новый год хотели!» — замялся Гоблин. «Но я согласен, хороший момент! Давай, Костян!» Комсталк резко сдернул с плеча портупею и протянул мне кобуру с маузером. «Держи, спасатель! Не дело без такого ствола ходить! Удачи не будет! Кольт, давай!» Оторопело приняв подарок, я осторожно вытащил из кобуры легендарный пистолет и тут же рукоять статусного оружия неизвестного коллеги легонько стукнула в руку, словно здороваясь. Машинально дернул кистью. Черт! «Что, узнает папу?» — ощерился гоблин. «А как же! Мы с ребятами его у укуса выменили. Шериф все правильно понял. Он реальный мужчина. Ему дали английский, а родной забрали. Твой он твой, по всем понятиям так». Катрин чмокнула меня в щеку, парни пожали лапу. «Вот теперь у нас все точно сладится». А у меня в глазах какие-то блики пошли. «С чего бы?»